Глава восьмая. Лавируя между гостями, Ник прошел на террасу и направился к бассейну. Дети могут плакать по тысяче причин, но, глядя на Хлою, он подумал, не поняла ли она, что мать ее оставила. И тут Ник вспомнил выражение лица Лили, укачивающей малышку. Он допустил огромную ошибку, пригласив ее сюда. Иисусе, кого он пытается обмануть? Он допустил ошибку, когда привез ее в ту ночь к себе. Она совершенно, абсолютно ему не подходит. Так же, как он не подходит ей. Выругавшись, он сдернул галстук и потер подбородок. «Ник?» Услышав голос Лили, он обернулся. Ее глаза сияли. Бирюзовое платье обрисовывало женственные формы. Его взгляд опустился на сапфировое ожерелье, и внезапно ему захотелось, чтобы не камни, а его рот прижимался к ее шее. На ужине мужчины бросали на нее заинтересованные взгляды. Ник презирал ревность, однако сегодня ощутил ее уколы. Не будучи влюбленным в Лили, он был не в состоянии контролировать свое желание. И это стало для него шоком. «Хлоя уснула?» «С ней Диандра! А ты не должен был уходить!» Укоризненно проговорила она. Подул ветер, и Ник нахмурился, увидев, что Лили задрожала. «Тебе холодно?» «Нет, Ник, если честно, я киплю от гнева. Нельзя переносить негативное отношение к матери на ребенка». Насколько он может быть откровенен с ней? «Дело не в Хлое. Но ты смотрел на девочку так, словно она дикий зверь». «Дело не в Хлое», — повторил он. «А в чем?» Последовала томительная пауза. «В тебе». «Во мне?» Удивленно уставилась на него Лили, и Ник выругался. «Ты из тех женщин, которые не могут пройти мимо детского горя. Ты видишь солнце за тучами. Находишь счастливый конец во всем и веришь, что семья – ответ на все проблемы мира». «Я действительно люблю детей и не собираюсь извиняться за то, что надеюсь когда-нибудь обзавестись семьей. Я не вижу солнца в пасмурную погоду. Я просто стараюсь искать во всем позитивные стороны. Иногда жизнь – это отстой. Но я думаю о том, что за черной полосой обязательно следует полоса светлая. Как мой подход к жизни мог повлиять на твое поведение в детстве? Тебя будто ударили бревном по голове. Ты говоришь, дело во мне, но я не понимаю». Ее глаза перестали метать молнии. «О нет, кажется, понимаю. Если я люблю детей, это превращает меня в женщину, с которой опасно заниматься сексом, верно?» Лили говорила медленно, не сводя с Ника глаз, и, должно быть, что-то в его лице подтвердило ее подозрение. Она вдруг резко выдохнула и отвернулась. «Лили!» «Нет! Не ищи оправданий!» Подобрав подол платья, она зашагала прочь. Ник стиснул зубы. «Подожди, ты не дойдешь в этих туфлях!» «Я привыкла ходить пешком, потому что это дешевле», — бросила Лили. Ник, чертыхнувшись, последовал за ней. «Надо остановить ее до того, как она сломает лодыжку». «Нам нужно поговорить». «Нам не о чем говорить». Я по-доброму отнеслась к твоей сестренке. А ты испугался, как бы это ни изменило наши отношения. Ты боишься, что я влюбилась в тебя. Ты самонадеянно решил, что все обо мне знаешь. Ник поравнялся с ней. Это не самонадеянность. Просто я увидел, как сильно мы отличаемся друг от друга. Да, мы разные. Вот почему я выбрала тебя в качестве парня, с которым можно заняться классным сексом. В будущем у меня обязательно будут дети. Но я даже в мыслях не рассматриваю тебя как возможного отца. Это не... Да остановись же! Ник поймал Лили за руку. Она выдернула ее. Поверь, Ник, я далека от того, чтобы влюбиться в тебя, как никогда. Маленькая девочка была испугана, а ты думал только о том, как побыстрее отвязаться от нее. Это не делает тебя в моих глазах лакомой добычей, так что ты в полной безопасности. Теперь мне ясно, почему ты сводишь отношения исключительно к сексу. Ты фантастический любовник. Но на этом все. Лили развернулась и ушла. Ник смотрел ей вслед. Его ошеломила ее неожиданная атака и поразила сила чувств, которые он испытывал. Порываясь с женщинами, он обычно оставался холодным. Однако сейчас Ника тревожило то, что Лили расстроена. Неприятное ощущение. Он последовал за ней и с облегчением увидел, что она дошла до террасы и сняла туфли. Небрежно бросив их на пол, Лили осталась босиком. Ее прическа растрепалась. Дойдя до спальни, она толкнула дверь, едва не ударив его. Удержав дверь ладонью, Ник зашел за ней. Лили повернулась к нему. В ее голубых глазах плескался гнев. «Оставь меня одну, Ник!» Он снял пиджак и повесил его на спинку кресла. «Нет! Тебе лучше уйти. Я в таком состоянии, что могу и ударить. Хотя нет, подожди-ка. Я знаю, как заставить тебя уйти». Наклонив голову, она улыбнулась, но улыбка не затронула ее глаза. «Тебе лучше уйти, Ник, потому что я вот-вот влюблюсь в твою неотразимую персону». Ее сарказм заставил его улыбнуться, и Лили вспыхнула, как пороховая бочка. «Ты смеешься надо мной?» «Ты очаровательна, когда сердишься». «Ничего подобного, я внушаю страх и трепет». Страх и трепет ему внушало неослабевающее желание. Однако Ник не собирался говорить об этом. «Давай начнем разговор сначала», — предложил он. «Добавить мне нечего. Стой, где стоишь. Ник, не смей приближаться». Он не остановился. «Мне не следовало оставлять тебя с Хлоей. Я вел себя как идиот, признаю. Свое оправдание могу лишь сказать, что у меня никогда не было отношений с такой женщиной, как ты. И ты боишься, что я не знаю правила? Не только знаю, но и приветствую их. Я бы не хотела влюбиться в мужчину, похожего на тебя. По сравнению с тобой, неандерталец кажется цивилизованным. А я изучала неандертальского человека. И перестань смотреть на меня так. Я не могу заниматься сексом, когда зла, как черт. Секса не будет, забудь, Ник». Ник запустил руки в ее волосы. «У тебя никогда не было злого секса?» «Конечно, нет. До тебя у меня был секс только по любви. Злой секс – это ужасно. Секс должен быть, если не нежным, то хотя бы страстным. Кто захочет? Поток слов иссяк, когда его губы прижались к ее губам. Ник обхватил ладонями ее лицо. Наслаждаясь мягкостью ее кожи и ощущая биение ее пульса, он целовал Лили жадно, бездумно, на грани агрессии. И она сдалась. Ее руки обвили его шею, и она прижалась к Нику. В эту минуту он жаждал бы ее обнаженного тела, даже если бы в каждой руке она держала по ребенку и напевала бы при этом свадебный марш. Не отрываясь от губ Лили, он поднял подол ее платья и запустил пальцы в кружевные трусики. Ник услышал ее стон, почувствовал ее влажное тепло. Руки Лили легли на молнию его брюк, спеша освободить его. Когда ее прохладные пальчики принялись ласкать Ника, все мысли улетучились. Он прижал ее к стене и подхватил под ягодицы. Ноги Лили обвили его бедра. «Ник!» — выдохнула она и вонзила ногти ему в плечи. Ник вошел в нее, и перед его глазами все поплыло, когда он ощутил атласную мягкость. Его самоконтроль, как всегда, рядом с этой женщиной исчез, уступив место всепоглощающему желанию владеть не только телом, но и душой Лили. Он ритмично двигался, даря им обоим неземное наслаждение. Ногти Лили все более впивались в плечи. Но Ник не замечал этого, движимый слепой страстью. Он попытался было замедлить темп, чтобы продлить удовольствие. Однако тело вышло из повиновения, живя в эти мгновения по своим законам. «Ник!» — услышал он стон Лили и простонал сам. Когда волны экстаза затихли, Ник дрожащими руками опустил ее на пол и только теперь осознал, что полностью одет. Ник не мог припомнить, когда в последний раз занимался сексом в таком виде. Обычно он контролировал все, включая свою интимную жизнь. Но с Лили ему открылась неизвестная сторона собственной натуры. Лили покачнулась, и он инстинктивно прижал ее к себе. Щеки женщины горели, как в лихорадке. Губы припухли от поцелуев. Глаза подернулись мечтательной дымкой. «Это был злой секс?» Ник был настолько оглушен наплывом чувств, что не сумел ответить. На губах Лили появилась слабая улыбка. «Он хорош. Я больше не злюсь. Ты научил меня, как можно по-другому заканчивать спор». «Милая моя, ты не должна использовать секс, чтобы прекратить размолвку. Мысль о том, что она будет заниматься сексом не с ним, вызвала у него неприятное, почти болезненное ощущение. Но это сработало. Я успокоилась». Состояние Ника трудно было назвать спокойным. «Лили, для тебя отношения со мной сложны. Но не волнуйся, я не влюблюсь в тебя. Но в следующий раз, когда ты понадобишься своей сестре, не сбегай, поручив ее кому-то. Ты не выносишь слезы, однако сделай исключение для испуганной двухлетней малышки. Будь мужчиной». Ник, чью мужественность никто и никогда не подвергал сомнению, пожал плечами. «Ее нужно было успокоить, а у меня нет опыта общения с детьми. Я оставил ее с тобой. Ты ей понравилась, ведь она перестала плакать, не так ли?» В следующий раз преодолей себя, возьми ее на руки и попытайся утешить. То же самое касается и твоего отца, Ник. Не избегай встреч с ним. Он обожает тебя и гордится тобой. Причем здесь Келли? Ты ничего не знаешь, сдержанно ответил Ник. Я не виделся с отцом ни из-за Келли. Тогда из-за чего? Он помолчал. Ему еще не приходилось обсуждать с кем-то эту тему. Из-за ее чувств ко мне. Вот и я о том же. Вы с Келли не ладили, а он страдал. Дело не в том, что она мне не нравилась. Я нравился ей, и притом сильно. Да, именно так. Моя мачеха желала сблизиться со мной. Недоверие на лице Лили сменилось ужасом. «А твой отец?» — вырвалось у нее. «Он в курсе?» «Искренне надеюсь, что нет. Я не приезжал, чтобы он что-нибудь не заподозрил. Несмотря на мою антипатию к Келли, я не хотел, чтобы они развелись, тем более из-за меня». «Может, тебе стоило ему сказать?» Я много раз задавал себе этот вопрос, но в конце концов решил молчать. Ник поколебался. Во время их короткой семейной жизни она несколько раз изменила отцу. И он об этом знал. Если бы я открыл ему на глаза то, что происходит между Келли и мной, это причинило бы ему дополнительную боль. «А я-то думала, что дело в твоей глупой гордости. Она тебе не нравилась, и ты хотел наказать отца. Я была не права. Пожалуйста, прости меня». Увидев в ее глазах слезы, Ник попятился. То, чего она не могла добиться от него гневом, достигалось слезами. «Не плачь. И мне не за что тебя прощать. Я неправильно судила о тебе. Это не важно. Для меня важно. Ты сказал, что у нее были романы». Глаза Лили расширились. «Ты думаешь, что Хлоя...» Ник действительно рассматривал такую возможность. «Трудно сказать. И сейчас это не имеет значения. Юристы отца готовят документы по официальной опеке». «Но если она не его дочь, а он узнает об этом?» «Это не изменит его чувств к Хлое. Несмотря ни на что, я верю, что она дочь моего отца. В ней угадываются наши фамильные черты. Теперь Келли не нравится мне так же сильно, как и тебе», — заявила Лили. «Она виновата в том, что ты не веришь в любовь». «Нет», — холодно проговорил Ник. «Это мнение сформировалось у меня до нее». Он ждал, что Лили продолжит расспросы, но она крепко обняла его. «Почему ты меня обнимаешь?» «Потому что из-за Келли ты оказался в ужасной ситуации и был вынужден не общаться с отцом. Ты благородный человек». «Лили!» «Ладно, ладно, больше не буду. Может, нам стоит опять заняться сексом? Извиняющим. Такой секс мы еще не пробовали». Несколько часов спустя они лежали на кровати. Их разгоряченные, сплетенные тела остужал прохладный бриз. Лили подумала, что Ник спит, но он пошевелился и крепче обнял ее. «Спасибо, что помогла с Хлоей. Ты была к ней очень добра. Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будут дети, но обычно не говорю об этом. Люди, как правило, считают основной целью карьеру. Желание иметь семью ценится меньше. Я люблю свою работу, но не хочу, чтобы все мои интересы вертелись вокруг нее. Почему ты выбрала археологию? Наверное, потому что мне интересно, как жили люди в далеком прошлом. Археология рассказывает о том, какими были наши предки. Возможно, я увлеклась археологией именно поэтому, так как не знаю, кто мои родители. Ник помолчал. Ты ничего не знаешь о матери? Мне нравится думать, что она любила меня. Просто была не в состоянии обо мне заботиться. Вероятно, она была совсем юной и никому не могла сказать, что беременна. Мне грустно и жалко свою мать, если в ее жизни не было человека, которому она могла довериться. Должно быть, она была одинока и напугана. Ты пыталась ее найти? Полиция пыталась, но у них ничего не вышло. Они предполагали, что она живет недалеко от Лондона. Лили удивила, что она делится своей историей с Ником. Может, от того, что его тоже бросила мать, хотя и при других обстоятельствах. Или дело было в его честности. Да, он был циником, но не лгал. После жесткого шока, когда всплыла правда о Дэвиде Ашурсте, Лили было приятно общаться с человеком, который был самим собой. Сейчас она понимала, что отношение Ника к браку и любви связано с детскими переживаниями. Уход матери нанес удар по его неокрашенной душе. Какой урок извлек из этого повзрослевший Ник? Что отношения недолговечны. А если учесть, что женщины, с которыми он встречался, всегда преследовали корыстные цели, неудивительно, что он разочаровался в людях и стал циником. «Мы с тобой не так сильно отличаемся, Ник!» Услышала Лили свой мягкий голос. «Нас сделало такими наше прошлое. Только на развилке мы разошлись. Ты не веришь в любовь, тогда как я намерена ее найти. Вот почему мы с тобой не слишком удачливы в отношениях». «Я удачлив». «У тебя отношений вообще нет. В твоей жизни есть только секс». «Секс тоже тип отношений». «Не совсем. Он поверхностен, он не затрагивает глубинные стороны натуры». «Объясни-ка, почему ты неудачлива?» «Потому что я принимаю все слишком близко к сердцу». «Ты хочешь сказку?» «Не совсем. То, чего я хочу, не так уж несбыточно». «Чего же ты хочешь?» «Я мечтаю стать для кого-нибудь незаменимой», – тихо сказала Лили. «Но не буду продолжать, так как ты посмеешься надо мной». «Обещаю, что не буду». «Я хочу стать для кого-нибудь центром Вселенной». «Ты и так особенная, Лили». «Пока нет». Она почувствовала, как слезы обожгли ей глаза. И порадовалась, что в спальне темно. «Моя жизнь похожа на парковку. Люди приходят и уходят, но никто не задерживается надолго. У меня есть друзья, но этого мне мало. Я хочу стать для кого-то сбывшейся мечтой. Хочу, чтобы ко мне обращались и в радости, и в горе. Чтобы со мной ложились спать, просыпались и так до старости. Наверное, ты думаешь, что я безнадежный романтик». «Нет». «Спасибо, что выслушал». Она зевнула. «Ты отрицаешь любовь, но я надеюсь, что однажды ты найдешь свой центр Вселенной». «В постели ты мой центр Вселенной». Ник накрыл ее простыней и снова обнял. «А теперь спи».